Глава 34. «Убит великан! Убит великан! На Мадридской улице нашли убитого великана!» Мальчишка-газетчик надрывался, стараясь привлечь внимание прохожих к статье о необычном мертвеце. Однако в руках у него была не «Эко дель Коммерсио», с которой сотрудничал Диего, а «Обсервадор» — единственная газета, не все свои страницы, посвятившая расправе над монахами. Лусии было безразлично, кто написал об этом. Ее взгляд сосредоточился на газете, которой размахивал мальчишка. Над картинкой теснились непонятные буквы. Есть ли в статье какие-нибудь сведения о ней? Лусия смогла бы разобрать только собственное имя. Но это было для нее так же трудно, как различить чье-то лицо в потемках. «Можешь прочитать, что здесь написано?» «Я могу продать тебе газету». «Но я не умею читать». «Эй, постой-ка, а ты похожа на эту, с картинки». Мальчишка схватил Лусию за рукав, и она обернулась. На второй странице был напечатан ее портрет. Тот самый, который одноногий Маурисио нарисовал в публичном доме. Правда, оставили только лицо, а полуголое тело обрезали. «Пожалуйста, прочитай мне, что здесь написано». «Я тоже не умею читать». «Мне велели кричать, что тут про убийство великана. Так это ты его убила?» «Нет, он пытался меня похитить, как тех девочек с окраин», — мгновенно сочинила Лусия. «Значит, этот верзила и был зверем?» Бровастый и тощий, как уличный пес, мальчишка пытался осмыслить новости. Неужели мертвый великан был тем самым животным, которое разрывало девочек на куски? Мальчишка явно готов был остановить первого встречного и поделиться с ним сомнениями. Может, теперь он должен выкрикивать что-то другое? Например, «убит мясник, расчленявший девочек». Лусия понимала, что находиться на улице, тем более рядом с этим мальчишкой, опасно. Воспользовавшись его замешательством, она выхватила у него газету и пустилась на утёк. Она пыталась догадаться, о чем говорится в статье. Почему напечатали ее портрет? Известно ли кому-то, что великана убила она? Указано ли там ее имя? Среди знакомых Лусии было мало грамотных и еще меньше тех, на кого можно положиться. Но, тем не менее, она точно знала, кто ей нужен. С газетой в руке, понимая, что если ее действительно разыскивают, она сама лезет в петлю, Лусия отправилась на улицу Клавель. «Если зверь сдох, то где же моя девочка? Что он с ней сделал?» Новость о смерти зверя докатилась и до публичного дома, вызвав у Дельфины нервный припадок. Одна из девушек готовила успокоительный отвар, другая предлагала обойти весь Мадрид в поисках пропавшей девочки. Но ничто не могло облегчить боль безутешной матери. Наконец, все собрались на кухне, куда обычно забегали в перерывах между клиентами, чтобы отдохнуть и перекусить. Лусия слышала их разговор из коридора, но не хотела попадаться им на глаза. Проскользнув мимо кухни, она направилась в зеленую гостиную, где в это время обычно отдыхала львица. «Я вижу, смелости тебе не занимать. Твой портрет печатают в газете, и ты тут же решаешь заявиться в мой дом. Разве ты еще не поняла, в какую историю меня втравила?» Хосефа расставляла в вазе цветы, которые подарил ей Хулио Гамонеда. Она продолжала называть его клиентом, хотя давно таковым не считала. Лусия протянула Хосефе газету, раскрытую на странице с портретом. «Что здесь написано?» Хосефа строго взглянула на нее. «Что ты проститутка и убийца. Вот что здесь написано». Несмотря на суровость львицы, Лусия не сдавалась и продолжала стоять с газетой в руке в надежде, что мадам сменит гнев на милость и все-таки поможет ей. Хосефа сильно встряхнула ее за плечи, уверенная, что та до сих пор не понимает, каких дел натворила. «Хочешь, чтобы тебя схватили?» «Беги отсюда, что есть мочи. Полиция знает, что ты здесь работала и убила этого типа». А он оказался доблестным бывшим воякой, увешанным нашивками и орденами по самую задницу. «Мне некуда идти. Вы уже помогли мне и не можете сейчас бросить. Больше у меня никого нет». Хосефа не была склонна сочувствовать кому бы то ни было. Девочки из ее борделя не были ни бессердечными тварями, какими их считали все остальные, ни беззащитными овечками. А что до Лусии? Львица и сама не понимала, почему питает слабость к этой рыжей, которую впервые увидела пару недель назад. «Здесь тебя будут искать в первую очередь. Может быть, они уже идут сюда, прямо сейчас. Ты рассчитывала спрятаться у меня? Это невозможно». «Я не прошу меня прятать. Просто прочитайте, что здесь написано. Этот человек, он похитил Клару, мою сестру. Вдруг тут написано что-нибудь, что поможет мне ее найти». «Твою сестру тоже? Как дочку дельфины?» «О ней я ничего не знаю. В статье написано, что зверь — это он и есть?» Хосефа, наконец, взяла газету. Усевшись в кресло, она прочла статью. Кроме имени Марсиаль Гарригес и небольшого рассказа о его героическом прошлом, военной службе и путешествиях по Франции и Англии, больше об убитом в газете ничего сказано не было. В убийстве Марсиаля Гарригеса подозревается рыжая проститутка по имени Лусия. Автор статьи упомянул вскользь, что Марсиаля подозревали в том, что он и есть известный своими преступлениями зверь, но считал это клеветой. «Полиция вникнет во все детали», — писал репортер, «и тогда любому станет ясно, что проститутка лишила жизни достойнейшего человека». «Зачем ты это сделала?» Лусия без сил опустилась на диван и закрыла лицо руками. Новости оказались еще хуже, чем она ожидала. Теперь за ней будет гоняться вся полиция Мадрида. Никто не поверит словам проститутки, обвиняющей заслуженного воина в тяжких преступлениях. Кому есть дело до похищенной Клары? Если Лусия останется на улице, ее непременно сцапают. А если спрячется, дожидаясь, пока о ней забудут, сестру будет уже не спасти. Будь проклят тот день, когда я полезла в дом этого Долгополова. В ее голосе звучало даже не сожаление, а жгучее раскаяние. Она рассказала львице, как украла тот перстень с двумя скрещенными молотами. Лусия понятия не имела, в чем его ценность, но, похоже, этой кражей она подписала сестре смертный приговор. «Откуда тебе было знать, чем это обернется?» Объятия Хосефы не могли ее утешить. Чувство вины жгло Лусию, и она понимала, что не избавится от него, пока не отыщет сестру. «Если бы я могла тебе помочь. К сожалению, у меня слишком много дел. Но ты должна знать, никто из нас тебя не выдал. У проституток свой кодекс чести». Девочки сказали, что с репортером из «Обсервадор» связался Маурисио. «Этот колченогий родную мать продаст за пару реалов. А уж за портрет и свои росказни он наверняка вытряс из репортера гораздо больше». «Ну ничего, я доберусь до него, и он горько пожалеет, что распустил язык. Если когда-нибудь будешь держать собственный дом, сразу поймешь. Главное — избегать скандалов». «Простите меня», — прошептала Лусия. Хосефа жалела, что больше ничем не может помочь девчонке. Не прикончи Лусия Верзилу прямо в публичном доме, она позволила бы ей остаться, нисколько не беспокоясь о том, что девочка — убийца. Тем более, если этот Марсиали был знаменитым зверем, как утверждали вчера доносы и его приятель. Это был далеко не первый подобный случай в ее доме. Львице уже приходилось разбираться с трупами 4 раза. Трое клиентов умерли сами, один был убит, и она всегда поступала одинаково. Платила, чтобы избежать скандала и избавиться от мертвого тела. Она не сомневалась, что и сами покойные, и их семьи были бы признательны ей за это. Никто не считал зазорным посещать публичный дом. Но кому захочется, чтобы об этом узнал весь свет, чтобы жизнь, а тем более смерть мужчины была связана с подобным заведением? Вот и на этот раз ей удалось договориться с доноса, как только ушел его приятель, и всего за 200 реалов. Но тут влез проклятый Маурисио. Ничего, она еще отомстит ему. Негодяй укусил руку, которая его кормила, а за это полагается расплата. «Хоть раз позволишь кому-то обойти себя, Так будет и дальше, а Хосефа этого допустить не могла. Ей пришлось подкупить полицейских, явившихся с расспросами, чтобы ее заведение не закрыли. И предстоит заплатить еще, чтобы Колченогий получил свое. Несмотря на хорошие деньги, вырученные за девственность Лусии, затея в итоге обернулась сплошными убытками. Впрочем, это Хосефу почти не волновало. «Будь осторожна и приходи, когда все стихнет. В этом доме для тебя всегда найдется место. Кстати, ты в приюте не спрашивала?» «В приюте? Твоя сестра еще ребенок, а найденных на улице детей иногда отправляют в приют. Может, тебе повезет, и она окажется там?» Лусия направилась к выходу. Из кухни доносились рыдания Дельфины, вопрошавшие, где ей теперь искать дочь. Оказавшись на улице, Лусия сразу почувствовала на себе косые взгляды. Любой прохожий мог теперь кликнуть гвардейцев и указать на нее пальцем. «Нужно прятаться». «Но как же Клара? Где ее сестра? В каком закоулке этого проклятого города? Что она сейчас делает? Есть ли у нее еда и вода? А вдруг она ранена? Сколько ей еще осталось?»